Брида. Рисую незамысловатые узоры на полях тетради, пока две ручищи не опускаются по бокам от меня, а сверху не нависает горячее тело. Даже сквозь одежду я ощущаю его. Но какого хрена он здесь делает? По моим подсчетам, у меня еще было 5 дней спокойной жизни. И Явор склоняется ниже и обдает мою уху порывистым дыханием, заставляя ерзать на месте. Я не реагирую, он вместо рисунков теперь нервно клацкой ручкой. Скучал, скользит носом по краешку уха, а у меня буквально передергивает. Не дождешься. Поднимаясь с места, но он пригвождает меня обратно, надавив на плечо. Я начинаю шумно убирать воздух носом. Ты сейчас встанешь и выйдешь за мной. Что ты задумал? Сижу сквозь зубы, хотя прекрасно понимаю, зачем он пришел. Поднимайся и тащи свой зад в туалет. Другого места для тебя не существует? Когда поворачиваю голову и соприкасаюсь с ним нос к носу, меня тут же прошибает сладким ударом, волнуясь, заставляя все внутри трепетать от его близости. Моментально возвращаюсь в исходную позицию и до противного скрипа сжимаю края парты. Непоколебимая уверенность в себе и хищная энергетика мерзавца окончательно выбивает меня из колеи. Он дотрагивается губами на моей шее, а после больно стискивает зубами кожу, что вынуждает меня подскочить с места. И растираю место укуса и раздраженно смотрю на него, жадно хватая ртом воздух, ища Диада, который забирает из моего организма все жизненные силы. На вкус ты терпкая, как лимон. Облизывается, словно голодный пес, небрежно выбираясь из-за стола и одновременно прожигая меня предостерегающим взглядом. Я неосознанно нажимаюсь комок, будто испуганный ежик. Явор подходит ко мне вплотную и толкает широкой грудью на выход. Идем. Похотливая скотина. Следующий у меня за спиной контролирует каждый мой шаг. Схожу в туалет, и он закрывает двери. Опирается плечом о стену и скрещивает на груди руки, обвивая меня липким взглядом, словно щупальцами осьминога. Снимай трусы. Как ни в чем не бывало, заявляет белобрысый подонок, а у меня от услышанного спирает в горле. Романтика 21 века. Приятно познакомиться. Что? Немного придя в себя, выдаю дрожащим голосом. Ты совсем рехнулся? Явор протягивает мне прямоугольный предмет. Когда включает его, я понимаю, что это камера. От записанного видео с моим участием щеки вспыхивают адским пламенем, а все мое тело начинает трястись от злости. Ты ублюдок! Удали это! Начинаю колотить его куда ни попадя, но он заламывает мне руки и, схватив за волосы, печатывает грудью в стену. Думаешь, стащила телефон и все? Дура. Твои фото сохранены на облаке, так что можешь использовать мой iPhone на режиме вибро и по назначению. Но сам факт, что ты забрала чужую вещь, не останется для тебя безнаказанным. Грязнуля. Он небрежно выпускает мои волосы. Снимай трусы. Рычит, склонившись к уху, и громко прикусывает мочку, вырывая из меня жалобный писк. Какой идиот принял этого маньяка в учебное заведение? Его руки ловко забираются под мою юбку, и я начинаю извиваться, как змея, в которую воткнули раскаленное копье. Нет, я сама! Сама! Мне удается развернуться к нему лицом и выставить руку, которая дрожит, будто по телу проходит 10-бальное землетрясение. Давай опрять волос, что падает на глаза, и раздражает меня не меньше, чем вся эта ситуация. Я судорожно стягиваю трусики и швыряю подонку прямо в лицо. Однако, словно предугадывая все мои действия, он ловит их и с довольной физиономией убирает себе в карман. Извращенец! Ненормально! Ненавижу! А когда этот придурок вытаскивает из кармана силиконовую бабочку, от которой, как от портупеи, в разные стороны отходят черные ремни и прокручивает это... На своем пальце мне становится не по себе. Очередная его игра. Что это? Стимулятор. Для чего? Для меня, блядь. Для клитора твоего. Надевай. Притягивает штуку мне, и я смотрю на нее с неподдельным шоком и отвращением. Не переживай. Купил специально для тебя. Давай ты удалишь мои фото и видео, а я отдам тебе телефон, мы разойдемся по-хорошему и забудем о существовании друг друга. Надо было раньше думать. Раньше? Ты обещал удалить. Нет, нет, нет. Я такого не говорил, врунишка Брит. Я сказал, посмотрим, так ведь? Какой же ты мерзкий. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Можешь кричать это, когда доведу тебя. Я хлестко бью подонка по шее и выхватываю извращенские трусы из его рук. Но когда натягиваю их, моя прыть убавляется сама по себе. Ведь клитор обхватывает прохладная, эластичная материя, сглатывая и медленно расправляя плечи. Он упивается своей властью. Хочется орать во все горло, чтобы все знали, как я его ненавижу. Все? Раздраженно цежу сквозь зубы. Нет. Он делает шаг вперед и подцепляет меня за подбородок. Когда я буду смотреть на тебя, мне нужно видеть твое лицо. А если будешь закрываться, нажимает на кнопку и меня прошибает мощной вибрацией, отчего подкашиваются ноги. Я взвизгиваю и цепляюсь за его плечи, чтобы не свалиться, но, увидев самодовольную ухмылку, убираю от него руки. Поняла? Будешь послушной? Буду не таким резким. Зачем тебе это? Пытаюсь остановить сбитое дыхание. Не знаю. Он поджимает нижнюю губу. Наверное, мне просто скучно. Он нажимает на кнопку еще раз, и эластичная ткань начинает мягко массировать напряженный бугорок, но в совокупности с его взглядом это равносильно резкому удару тока. Сначала я делал это, чтобы насолить твоему брату. Он склоняется ближе, затрагивая губами ухо, слегка усиливает мощность. А потом мне понравилось. Я резко отскакиваю от него и замираю. Выключи! Закусываю губу, потому что при движении ощущение усиливается. Нет, ты дойдешь до кабинета так, потом я дам тебе передохнуть. Он снова сокращает между нами расстояние и проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. Тебе понравится. Знаешь, как прелюдия обостряет восприятие. Скользит большим пальцем по губам, но я отдергиваю голову. Зверюга в ответ лишь скалится. Мне так охота заехать ему между ног, но пока выходит, что заезжает только он мне. Идти быстро у меня не получается. В голове куча мыслей, но первое – это стараться себя контролировать, чтобы студенты ничего не заподозрили. Потому что за выражение лица в данный момент я не отвечаю. А тело между тем напряжено до предела. Чувствую, как становится влажно в промежности. Осталось недолго. Я почти достигла пункта назначения. Мне необходимо занять место в аудитории, дождаться окончания занятия. Но внутренний голос подсказывает, что это будет самая мучительная лекция в моей жизни. Но вот моя долгожданная парта. С облегчением падаю на стол, но тут же подскакиваю. Устройство между ног достаточно сильно впивается. Едва и возможности сесть прямо. Теперь опускаюсь на стул гораздо осторожнее, слегка сдвигая попу на край стула, смягчая острый угол. Судорожно выдыхаю и устремляю взгляд на преподавателя, пытаясь уловить хоть что-то из его слов. Возбуждение пульсирует так, что уши закладывает. «Сядь прямо!» Бьет меня со спины хриплый голос подонка. Я медленно оборачиваюсь и, закатывая глаза, меняя положение. «Люблю, когда ты послушная», — усмехается мерзавец. Не оглядываясь, я поднимаю руку и показываю средний палец. Меня тут же прошивает волна сильной вибрации, которая только набирает интенсивность. Закусываю нижнюю губу, сжав бедра до боли, впиваясь ногтями в колени. Воздействие резко прекращается, я громко выдыхаю, хлопая ладонями по столу, тем самым привлекая к себе ненужное внимание. Пусть даже думать, как я выгляжу со стороны. Ведь мое лицо пылает. Кажется, на расстоянии можно почувствовать жар моей кожи. А между ног нестерпимо ноет, требуя продолжения. Сегодня все против меня. Даже собственное тело. Слышу его глухой смех и решаю взглянуть на самодовольную рожу блондина. О боже, ну прямо ангел во плоти. Еще и улыбается лучезарно. Таким я его еще не видела. Однако грязные помыслы извращенца прекрасно очерчивают дьявольские рога на его башке. Белый алмия с черной душой. О да, это про него. Под смазливой внешностью скрывается чудовище. Похотливое, испорченное до мозга костей и кровожадное. Он получает удовольствие от этой игры. Только вот почему на роль марионетки он выбрал меня? Надеюсь лишь, что мой взгляд достаточно красноречив. «Я тоже хочу тебя», — шепчет он, подаваясь вперед. А потом проходит с языком по нижней губе и вновь нажимает на пульт в руке. Внизу снова все болезненно сводит, требуя разрядки. Это издевательство какое-то. До острой боли, закусив щеку изнутри, я подрываюсь с места. «Что там происходит?» — прерывает лекцию преподаватель, направляясь к нам. Вибрация тут же прекращается. Явор прячет пульт, а я, не теряя времени, срываясь с места, несусь прочь из аудитории. Надо снять это извращенство с себя, пока злосчастный пульт не попал обратно к нему в руки. «Бриджит де Висконти, я доложу о вашем хамстве отцу». Летит мне в спину угрозы преподавателю, но я успеваю выбежать за дверь. Буквально залетая в туалет, и наконец-то расслабляюсь. Поднимаю юбку и трясущимися руками пытаюсь расстегнуть кожаные ремни, которые от моей влаги вообще не двигаются с места. «Помочь?» заставляет меня подпрыгнуть голос подонка. «Оставь меня в покое!» Я едва удерживаюсь на грани истерики. «Пожалуйста!» «Неужели ты не хочешь получить вознаграждение?» Он по новой начинает мои сладострастные мучения, включая вибрацию. Направляется ко мне, а я вжимаю столешницу. Потом даже приходится взобраться на нее, но это не помогает увеличить расстояние. Явор притягивает меня за бедра и оказывается между моих ног. Вибрация только набирает интенсивность. Я глотаю стоны, потому что чувство стыда не позволяет расслабиться, но, по всей видимости, гад собирается это исправить. Он запускает одну ручищу мне под блузку, пальцами нежно кружа по коже, а вторую руку перемещает на мой затылок и притягивает к себе. «Расслабься», — шепчет. Я не успеваю ответить, как его язык вторгается в мой рот. Мерзаюсь так глубоко и им проникает, что я мгновенно поднимаю белый флаг, не в силу больше сдерживать стоны. Судя по всему, это только подстегивает его, потому что Явор продолжает наращивать интенсивность вибрации. Он опускает ладонь на шею, фиксируя ее и вжимая лицо в себя, буквально поедая мои скулы и обдавая раскаленным дыханием. Не отдавая отчета своим действиям, я сильнее обвиваю его ногами, а он ухмыляется. Голодный оскал касается моей кожи, и, вопреки здравому смыслу, меня это возбуждает еще сильнее. «Нравится?» Не может скрыть своего удовольствия подлец, но я не отвечаю. Его лапа тоже крепко сдавливает мои ребра, заставая слегка выгнуться от болевых ощущений. «Не люблю, когда меня игнорируют. Отвечай». Приказной тон запускает по телу легкую дрожь. Разум начинает погружаться в сладкий омут, отчего реальность отходит на второй план, оставляя только грубые руки блондина. Он пальцами очерчивает мои затвердевшие под кофты соски, вставливая слишком чувствительные сейчас ореолы, грубоватую ткань ажурного белья, тем самым усиливая ощущение. «Здесь тоже где-то стоит скрытая камера». Прыжок слетает с моих губ, ловит мой взгляд, чертов дьявол, и улыбается. «Нет, сегодня я хочу насладиться всем лично». А потом резко скручивает сосок, и я закидываю голову назад, а его губы обрушиваются на шею, начиная грубо стязать ее зубами. Меня накрывает горячей волной, по мере охлаждения, словно взлетая вместе с ней в воздух. Вибрация только ускоряется, и меня начинает трясти. Я непроизвольно просовываю руки ему под свитер и впиваясь ногтями в грудь, вырывая из его рта хриплый стон, что проникает глухими колебаниями в мою кожу. Сердце колотится, как бешеное, а дрожь в теле не прекращается. От яркой вспышки оргазма я начинаю биться в диких конвульсиях. Силы сдерживаться больше нет. С моих губ срывается звонкий вскрик. Явор снова накрывает их своими, стараясь приглушить стоны, но я ощущаю его саркастичную ухмылку. Зараза. Вибрация постепенно спадает, и сейчас я слышу только свое тяжелое дыхание. Мерцает, затыкается носом мою шею и невесомо проводит по ней, поднимаясь выше и очерчивал мои скулы требовательными губами. Потом оставляет мягкие поцелуи и отстраняется. Шероховатые ладони скользят под юбку, и ловкие пальцы помогают снять с меня стимулятор. Вырываю эту хрень из его рук и бросаю в урну. Из-за сбитого дыхания грудь сильно вздымается, а я пытаюсь отойти от произошедшего и опять мысленно ругаю себя за то, что получила от этого удовольствия. Ироничный смех блондина мрачно зависает в воздухе. Смешно? Я не общественная собственность. Ты не можешь брать и пользоваться мной. Голос еще дрожит от отголосков затихающего оргазма. Меня просто бесит, что ты лжешь сама себе. Спокойно говорит тон, что меня бесит еще больше. Скажи правду. Я удалю все сейчас же. А правда? Это сказать, о боги, ты самый лучший мужчина, и от тебя текут все женщины? Нет. Мне достаточно, чтобы текла только ты. Его слова лишают меня дара речи, и я не могу скрыть своего смущения. Он издевается надо мной. Кажется, я начинаю понимать, почему девчонки влюбляются в мудаков. Хорошо. Да, мне понравилось испытывать оргазм второй раз в своей жизни. Но только оргазм. Ты к этому никак не относишься. Ладно, не злись, мелкая. Ответ принимается, ведь автор твоих оргазмов я. Тебе нравится издеваться над людьми? Ты вообще пробовал нормальные отношения с человеком? Вот просто отношения, друзья, семья или любимая девушка. Ты со всеми такой говнюк? Или это я так где-то согрешила? Что в твоем понимании нормальные отношения? Эвард запрыгивает на столешницу, тем самым давая понять, что готов к диалогу. Мне не удается скрыть удивление, сжимая губы, а после громко причмокнув, выпуская их. Ну, это когда... Я запинаюсь. Былая агрессия растворяется. Не думала, что его это заинтересует, и к ответу сейчас не готова. Поэтому неловкая пауза все же заставляет меня запнуться. Когда ты хочешь, чтобы причиной улыбки на лице близкого человека стал ты сам? От неловкости всей ситуации я опускаю глаза и начинаю перебирать пальчиками края блузы. Когда ты думаешь о нем, и у тебя появляются силы жить дальше, потому что этому человеку не безразлична твоя судьба. И ты знаешь, что когда плачешь, причиняешь боль не только себе, но и ему. И стараешься быть стойкой. Поднимаю на него глаза, и губы слегка подрагивают в улыбке. Когда вакуум твоей души заполнен им. Внимательно слушает, будто пытается понять меня. Кем? Низкий голос разливается хрипотцой. Человеком, которого любишь. Кем же заполнена твоя душа? Мамой. После паузы отвечаю я. Ивар пристально смотрит мне в глаза, и я не нахожу сил прервать зрительный контакт. Дьявольский магнетизм ломает все мои попытки противостоять ему. Он испускает притяжной вздох и отводит свой цепкий взгляд. Ты слишком невинна, Мариджида. Тебе нет фальши и обмана. Он спрыгивает со столешницы и подходит ближе, возвышаясь надо мной. Нельзя быть такой открытой. Я издеваюсь над тобой, а ты все равно честна передо мной. Ты не создана для этого мира. Я не имею права прикасаться к тебе, потому что все, к чему прикасаюсь, умирает. Ты жива, потому что твоя душа защищена ее любовью, а моя с раннего детства пропитана гнилью. Меня предал близкий родной человек, и по сей день этот вакуум наполнен болью. С этим можно жить, но нормально мне уже не стать, понимаешь? Кто тебя предал? Неважно. Его голос моментально приобретает металлический оттенок. Я решаю не продолжать этот странный разговор. Но перетав минутную тишину, рискую все же высказать ему свою сумбурную мысль. Я... Хочешь? Я покажу тебе. Покажу, что ты... Что ты тоже? Можешь быть нормальным. Усмехается, делая шаг назад. Думаешь, мне не пытались помочь? Я не пыталась. И не пытайся. У тебя это не получится. А вот испортить тебя вероятность гораздо больше. Ну, мы с тобой же почти целых 5 минут. Нормально общаемся, мне кажется, это большой прогресс. учетом того, что ты кончила в туалете 6 минут назад, думаю, 1-1. Я не могу сдержать мешок, он достает камеру и, подойдя ближе ко мне, удаляет видео. Дай мне свой телефон. Протягивает мне руку, я не сразу, но выполняю его просьбу и кладу айфон в его ладонь. Держа экран так, чтобы я видела, заходит в свое облако и то же самое проделывает с моими фотографиями, стирая их. Я всегда выполняю свои обещания. Его хрипловатый голос проникает глубоко в меня и разливается приятным теплом под кожу. Такую сторону Явора я еще не видела. Но вот видишь, я уже на тебя положительно влияю. Если забыть твое грязное поведение, то, возможно, я даже смогу угостить тебя кофе. Громкий смех раскатом вырывается из его груди. Мелкая, ты, блин, мазохистка. Мой папа всегда говорит, что каждому нужен второй шанс. Надеюсь, ты воспользуешься им правильно. Улыбаюсь ему, прежде чем уйти. И он ловит голодным взглядом мою улыбку, впитывая ее, словно сухая губка воду, что заставляет меня смутиться еще больше, поэтому я убегаю. Сама не понимаю, что на меня нашло и какого хрена только, что все это наговорило. Но очень надеюсь, что он забудет этот разговор. Конечно, забудет. Хотя на долю секунды я разглядела в нем то, что мне хотелось бы узнать поближе.